аккуратный леший, выходивший отсюда, сделал контрольный выстрел ей прямо в голову. Седой закрыл дверь и начал спускаться вниз. Ему было грустно.